Они встретились. Орешкин показывал фотографии своей молодости, где он с другими офицерами стоит на палубе, у всех такие серьезные лица, с налетом вечности, какие бывают на черно-белых групповых фотографиях, за бортом океан, в облаках чайки. Крики замерших в небе чаек снова пробудили в душе тети Светы надежду на простое человеческое счастье. Ей понравилась великая доблесть этого, хотя и не молодого, но еще не дряхлого Орешкина, проявленная во время боев с немецко-фашистскими захватчиками на Черном море, и его душевная щедрость. В первую встречу он принес ей шампанское, торт и цветы. Короче, они поженились. Тетя Света души в нем не чаяла, пылинки сдувала. Но вдруг у него обнаружился бзик. Громадному огорчению тети Светы он постоянно накапливал крупу, макароны и спички на черную старость, хотя они оба получали приличные персональные пенсии, невинно пострадавшего в годы сталинских репрессий и ветерана Отечественной войны. Увы, этот психически неуравновешенный капитан и на свою пенсию, и на ее с горящими глазами бежал в сельмак и накупал крупы с макаронами. Ни в театр, ни в музей, ни на речном трамвайчике вдвоем, о чем она мечтала, ни осенью в лес пошуршать опавшими листьями, ни зимой на лыжах, хотя бы раз в сезон. Николай Мартынович Орешкин оказался полный псих, и ничего уже с этим нельзя было поделать. Крупами со спичками он завалил кухонный шкаф, забил бельевой платяной, стал прятать пакеты с коробками за плиту и на антресоли. По всем углам в комнате уже стояли крупы — рис, гречка, пшено, крупа, артек. В общем, своими стратегическими запасами он заполнил всю квартиру. Бедная тетя Света Бронштейн с ужасом наблюдала за тем, как сужается жизненное пространство и что собой представляет ее избранник. Все ей советовали выгнать к чертовой матери эту абразину, палача невинных младенцев и пугала кротких голубиц. Нет, она не выгоняла, даже не упрекала капитана. Видно, до последнего надеялась наладить свою припечальную жизнь. Когда же во всем ее отчим доме от макарон, крупы и спичек остался один свободный пятачок, она села на пол, скрестив ноги, сложила молитвенно руки на груди и, просидев так недели три с половиной, тихо, бесшумно и с христианским смирением ушла в нирвану. При этом весь поселок старых большевиков наполнился необычайным благоуханием цветущих орхидей. Аромат ощущался несколько дней, в течение которых ее тело, в сидячем положении с прямой спиной, казалось живым. Но капитан Орешкин, ненаблюдательный морской офицер, не сразу заметил отсутствие жены. Только через месяц, когда почтальон принес им пенсию, он стал ее звать, искать, и, наконец, в лабиринте пакетов и коробок наткнулся на ее тело, сидящее в глубоком покое и умиротворенности. Тогда этот полупочтенный Николай Мартынович вернулся к почтальону и сказал: «Светлана Ильинична плохо себя чувствует. Вон она сидит, видите? У ней с головой не в порядке. Я за нее распишусь, а деньги передам, когда она очухается». Так было один раз, второй, даже третий. А на четвертый раз почтальон что-то заподозрил неладное. В поселке поползли ужасные слухи. Приехал врач, констатировал остановку дыхания и сердцебиения. А тетя Света Бронштейн, считай, полгода сидит как живая, с блаженной улыбкой на устах и никакого запаха тлена. Наехали телевизионщики, потом набежали корреспонденты журналов и газет, раздули сенсацию, это просочилось в зарубежную прессу. Такая поднялась ненужная Николаю Мартыновичу шумиха. И тут же в почтовом ящике Орешкин обнаружил повестку в суд за то, что он 4 месяца незаконно присваивал пенсию тете Светы в то время, как она больше не нуждалась в денежном вспомоществовании.